Пенкроф заметил это. Приложив ладони к гранитной глыбе, он почувствовал, что она чуть-чуть колеблется. Но он успокаивал себя, справедливо рассуждая, что бояться нечего, ибо это импровизированное жилище не рухнет. Однако он слышал, как грохочут камни, которые ветер сбивал с края верхнего плато и гнал по склону до самого моря. Иногда срывавшиеся камни падали на скалы, служившие трущобам кровлей. И если они летели отвесно, то, ударяясь о гранит, разбивались на мелкие осколки. Два раза моряк вставал и, хватаясь за стенку каменного коридора, добирался до выхода, посмотреть, что там творится. Но обвалы были незначительны, они не представляли никакой опасности. И Пенкроф, возвратившись на свое место, снова ложился около очага, где под слоем пепла тихо потрескивали раскаленные угли. Несмотря на свирепый ураган, вой ветра и грохот обвалов, Герберт спал крепким сном. Задремал, наконец, и Пенкроф, привыкший в своей жизни ко всяким бурям. Только Гедеон Спилет не мог заснуть. Он корил себя, зачем не пошел вместе с Набом. Мы уже говорили, что надежда не оставляла Спилета. Предчувствия, волновавшие Герберта, волновали его самого. Он все думал о Набе. Почему Наб не вернулся? И журналист в тревоге ворочался сбоку на бок на своем песчаном ложе, едва замечая битву стихий. Иногда усталость брала свое, на мгновение его отяжелевшие веки смыкались, но тотчас же какая-нибудь мысль, промелькнувшая в голове, будила его, и он открывал глаза. Время шло. Было, вероятно, уже 2 часа ночи, как вдруг Пенкрофа, заснувшего крепким сном, кто-то встряхнул за плечо. «Что? Кто тут?» — вскрикнул Пенкроф, мгновенно проснувшись, как это и подобает истому моряку. Журналист, наклонившись к нему, сказал вполголоса: «Прислушайтесь, Пенкроф, прислушайтесь!» Моряк насторожился, но ничего не услышал, кроме завывания ветра. «Ветер воет», — сказал он. «Нет», — возразил Спилет, напряженно вслушиваясь. «Я как будто слышал...» «Что слышали?» «Лай собаки!» «Лай собаки?» — воскликнул Пенкроф и тотчас вскочил на ноги. «Да-да, лай собаки!» «Нет, какое там? Да и буря так ревет, разве услышишь?» «Постойте! Опять лает! Слушайте!» — быстро проговорил журналист. Пенкроф весь обратился вслух и действительно в мгновенье затишья как будто услышал донесшийся издали лай собаки. «Ну что?» — прошептал журналист, крепко стиснув Пенкрофу руку. «Да-да!» — ответил Пенкроф. «Это топ лает!» «Топ!» — воскликнул проснувшийся Герберт, и все трое бросились к выходу из трущоб. Вокруг царила непроглядная тьма. Море, небо, земля были неразличимы в этом черном мраке. Казалось, в мире нет ни единой искорки света. Выбраться наружу стоило великого труда. При каждой попытке ветер отбрасывал их назад. Наконец удалось побороть порыв ветра, но чтобы удержаться на ногах, пришлось прислониться к скале. Они молча смотрели друг на друга. Разговаривать было невозможно. Несколько минут Гедеон Спилет и оба его спутника не могли ступить ни шагу. Шквал словно пригвоздил их к скале. Все трое промокли до нитки, песок слепил глаза. И вдруг, в краткое мгновенье затишья, они явственно услышали отдаленный лай собаки. Так лаять мог только топ. Но прибежал ли верный пес один, или кто-нибудь был с ним? Вероятно, один, ведь если бы вместе с ним шел Наб, Он, несомненно, поспешил бы вернуться в трущобы.